скука какая, — думала Элиза, подавляя зевоту. Прав Мефистов. Этак весь настрой на игру пропадает. Она вынула из редикюля зеркальце, стала тренировать мимику своей героини. Невинная радость, трогательное волнение, умиление, легкий испуг. Все такое девичье, нежное, в пастельных тонах. Штерн за что-то отчитывал Девяткина. Костя Ловчилин смешил Серафиму. Лисицкая визгливо перепиралась с Регининой. «Господа! Ной Ноевич!» У кулисы стоял смертельно бледный Вася. Его голос дрожал и срывался. Все повернулись. Шум утих. «Вы нашли Смарагдова?» — сердито спросил Штерн. «Да». Губы Простакова задрожали. «Ну и где же он?» «У себя в уборной. По-моему, он умер». «Что за чушь?» Ной Ноевич бросился за сцену. Остальные следом. Зеркальце прыгало в руках у Элизы. В тот миг она ничего такого не подумала, просто была потрясена, поспешила за остальными. Все были перепуганы, бестолковы, растеряны, хотя с первого же взгляда стало ясно, что Ипполит мертв. Он лежал на полу, навзничь выставив вверх скрюченную руку. Кто-то пытался его поднять, дуть в рот. Кто-то кричал: «Врача, врача!» Наконец Ной Ноевич крикнул: «Вы что, не видите? Он окоченел уже! Все отойдите! Девяткин, телефонируйте в полицию. У них должен быть свой врач. Как это называется? Медицинский эксперт». Лиза, конечно, заплакала. Ей было ужасно жалко, что Смарагдов, в жизни такой невозможно красивый, лежит теперь на полу с перекошенным лицом, и брючина задралась, а Ипполиту все равно. Стояли, сгрудившись в дверях, ждали полицейских. Регинина с чувством читала молитвы. Клубникина всхлипывала. Мефистов с Лисицкой шепотом обсуждали, с кем мог провести ночь покойник. Разумовский вздыхал. Догулялся, допился, жуир несчастный. А я его предупреждал. Не умеющий оставаться без дела Девяткин пробовал навести порядок. Поднял опрокинутый стул, подобрал валяющийся на полу оловянный кубок, реквизитный, из Гамлета. «Где ж теперь взять Лопахина?» — непонятно у кого спросил Ной Ноевич. Наконец прибыл полицейский чиновник с врачом, и всех попросили выйти, а дверь закрыли. Осмотр тела тянулся долго. Мужчины, кроме Ноя Ноевича, отправились в буфет поминутного приставленного. Появился первый репортер, непонятно откуда пронюхавший о трагедии. За ним другой, третий. Возникли и фотографы. Элиза немедленно ушла к себе. Ей, как и Смарагдову, по контракту полагалась персональная уборная. Села перед зеркалом, думая, как одеться на проводы. Похороны-то будут не здесь, а в Петербурге. У Ипполита есть супруга, ненавидящая театр и все театральное. Теперь ветреный муж наконец к ней вернется, и она предаст его погребению так, как сочтет нужным. Она попримеряла лицом разные оттенки скорби. Потом в коридоре зашумели, послышались шаги, взволнованные голоса, кто-то даже вскрикнул. Элиза поняла, что полиция закончила, и пора выходить к прессе. Встала, накинула первое буа из трех сестер, подходящего контуру и цвета, траурное, бровям придала горестный излом, уголки губ приопустила. Лоб и щеки были бледные естественным образом, и глаза при мысли о бедном Ипполите моментально увлажнились. На фотографиях будут блестеть. «Какое горе! Какой ужас!» — сказала себе Элиза, настраиваясь. Только это еще был не ужас. Ужас начался, когда в дверь просунулась веснушчатое личико Зои Дуровой. «Представляете, Элизочка, врач говорит, Смарагдов отравился, не иначе из-за несчастной любви. Ну кто бы мог ожидать от Смарагдова-то? Репортеры как с ума сошли!» И умчалась с потрясающей новостью дальше. А Элиза вспомнила антрепренера Фурштадского и еще кое-что. Вот только сейчас, в эту самую секунду. Когда Гамлет Смарагдов ущипнул Офелию, и в зале кто-то ахнул, а кто-то загоготал, Элиза боковым зрением заметила, что некто в черном фраке порывисто вскочил и идет к выходу. Тогда она была фрапирована, ошеломлена и не стала вглядываться, но теперь эта картина возникла перед нею будто на фотокарточке. Взгляд Элизы обладал этой важной для актрисы способностью удерживать в памяти детали. У выходившего из зала были квадратные плечи, дерганная походка, блестящая лысина — это был Чингисхан, безусловно, он. Сейчас она в этом не сомневалась. Подавившись криком, Лиза схватилась за стол, чтоб не упасть, и все-таки упала. Ноги подогнулись, будто тряпичные. Проводами Ипполита Смарагдова руководил лично Ной Ноевич, отнесясь к этому печальному мероприятию как к театральной постановке. Зрелище получилось впечатляющее. Из театрального подъезда гроб вынесли, как положено, под аплодисменты и завывание целого хора безутешных плакальщиц, осиротевших поклонниц премьера. Площадь была переполнена народом. Процессия двинулась через полгорода до Николаевского вокзала, растянувшись на версту. Элиза шла сразу за катафалком, опустив голову и не глядя по сторонам. Она была в вуале, которую изредка поднимала, чтобы утереть слезы. Состояние панического страха, владевшее ею с той минуты, когда она догадалась об истинной причине смерти Ипполита, на время оставило ее. Элиза чувствовала на себе взгляды и была вся в образе. Покойника, облаченного в костюм Сиранно, то была самая знаменитая его роль, разве что без приклеенного носа, везли в открытом гробу. И вообразить себя Роксаной, которая провожает в путь безвременно ушедшего героя, было нетрудно. Перед отправлением поезда Штерн произнес великолепную речь, от которой женщины в толпе рыдали, некоторые истерически. «Ушел великий актер, человек-загадка, унеся с собой тайну своей смерти. Прощай, друг, прощай, талантливейший из моих учеников. О, как осиянно ты жил! О, как кромешно ты ушел! Из света через тьму к еще более лучезарному свету!» Должна была сказать прощальные слова и Элиза, как партнерша усопшего. Но после штерновских изысков выглядеть дурочкой не хотелось, поэтому она вскинула руку к горлу, будто пыталась протолкнуть горестный комок, не справилась, поникла и лишь молча уронила в гроб белую лилию. Кажется, вышло недурно. Чем хороша вуаль? Сквозь нее можно оглядывать лица, и никто не заметит. Элиза так и поступила. О, как на нее смотрели! Со слезами, с восхищением, с обожанием! А вдруг ее внимание привлекла поднятая рука в белоснежной перчатке. Сжалась в кулак, большой палец повернулся к низу. В жесте, каким приговаривают к смерти поверженного гладиатора. Вздрогнув, Элиза перевела взгляд с перчатки на лицо, и все будто подернулось туманом. Это был он! Чингисхан, торжествующий, скалящий зубы в мстительной улыбке. Второй раз за два дня Элиза лишилась чувств. Нервы у нее совсем истончились. По дороге с вокзала в театр Ной Ноевич ей выговаривал, перекрикивая рев мотора. «Сцена с Лилией была чудесна, не спорю. С обмороком это уже перебор. И потом, зачем падать так грубо, неэлегантно? Звук от соприкосновения вашего затылка с асфальтом был слышен за 10 шагов. «С каких пор вы стали приверженкой натуралистической школы?» Она молчала, еще не до конца придя в себя. Пускай Штерн думает, что хочет, жизнь все равно кончена. В театр ехали не справлять поминки. Это было бы пошлостью, мещанством. Режиссер сказал, «Лучшая тризна по актеру — продолжить работу над его последним спектаклем!» И назначил экстренное собрание по перераспределению ролей. Труппа горячо поддержала предложение. Со вчерашнего дня все родили, кто же будет играть Эраста, Вершинина, Гамлета и Лопахина.